Глава 14. Что-то здесь было не так. Нет-нет, здесь все было не так. Едва дверь за ним закрылась, а в замке повернулся ключ, Андрей принялся мерить библиотеку шагами, попыхивая папиросой. Осталось всего две, как скверно. Само собой, ничего присваивать Андрей не хотел. Он даже толком не разобрался, что это за феникс такой и как он работает. Очевидно, прожект, как называл его Адлерберг, связан с каминами и живыми артефактами, но без записей хозяина дома или его персоны тут черт ногу сломит. С этим потом. Сначала нужно разобраться с нелепыми обвинениями. Как видно, его кто-то хочет подставить. Как будто кроме случайно забредшего на огонек коллеги есть другие варианты. Сомнений быть не может. Это Баум. Он знает, что произошло здесь 20 лет назад. Он знал, что они с Надей будут здесь. Андрей принялся мерить библиотеку шагами. Сунул руки в карманы брюк, по привычке надеясь найти там портсигар. И Надя доверяет Филиппу больше, чем ему. Теперь маг понимал, все это не просто так. Филиппу что-то надо от Нади. Но как теперь убедить упрямую барышню в том, что не Андрей здесь правит бал? Вместо портсигара Андрей нащупал кое-что другое. В руке снова оказался значок ложи алхимиков, изящно выкованная пчела. Казалось, вот-вот зажужжит и вылетит вечное лето за окном. Андрей с силой сжал значок. Стоило начать с самого начала. Выждав некоторое время и удостоверившись, что из-за двери не доносится ни звука, Андрей перемахнул через подоконник и оказался в летнем саду. Пускай все думают, что он все еще под замком. Увы, слово офицера сдержать не получится. Но в данном случае угрызений совести Андрей не испытывал. Путь мага лежал в лабораторию. Пора было поговорить с гениальным изобретателем на чистоту. К счастью, Иванов оказался на месте. Правда, Андрей ожидал застать его за бурной деятельностью, но мужчина просто сидел в кресле. Андрей бесцеремонно постучался в окно. За спиной уже сгущались сумерки, так что для тех, кто жил в зиме, уже, пожалуй, стемнело. Тем страннее, что изобретатель пока свет не зажигал. Иванов подскочил к окну, и только теперь Андрей заметил в его руках флягу. «Ходить через двери уже недостаточно эксцентрично для магов», проворчал Иванов, когда Андрей действительно перелез через подоконник, едва не наступив на какую-то железяку. В последний раз он так дерзко игнорировал двери, только будучи кадетом. «Трудные времена требуют особенных решений», прокомментировал Андрей, закрывая за собой окно. «Я пришел поговорить». «Само собой», — проворчал Иванов, опускаясь обратно в кресло. «Я не убивал вашего рыжего камердинера и видел его в последний раз за завтраком, как и все». «А когда вы в последний раз видели Михаила Плотникова?» «Не знаю, о чем вы». «Что, живя в доме Адлерберга, вы никогда не видели его подмастерья?» Иванов поморщился, отпил из своей фляги, не слишком-то стесняясь Андрея. «Чего вы от меня хотите? Вы видели его в тот вечер, верно?» Андрей продемонстрировал значок в своей ладони. «Я нашел это у вас в лаборатории». Иванов устало покачал головой и отвел взгляд куда-то к столам. Вспоминал. «Ну да, он заходил ко мне. Мы, знаете ли, неплохо ладили. Славный юноша, которому были не чужды веяния прогресса. Он забежал ко мне прямо в пальто, говорит, у него есть доказательства, что князь Долгорукий хочет подставить Адлерберга или что-то в этом роде». Мужчина замолчал, будто пытался припомнить точнее. «Попросил помощи, чтобы остановить его». Иванов усмехнулся. «Я не поверил ему. У князя, конечно, язык как помело, но я убежден, что он не способен навредить Владимиру Александровичу. Они давние друзья». «И что произошло дальше?» — поторопил Андрей. «Да ничего». Иванов откинулся в кресле. «Миша!» «Мы с Михаилом едва не подрались. Я пытался остановить его, так он вцепился в меня, задел несколько стекляшек, все загрохотало, я оттолкнул его и...» Договаривать изобретатель не стал. «А может, это вы его убили?» — прищурился Андрей. Внутреннее чутье, которому маг все больше был склонен доверять, недоверчиво отнеслось к истории о простой ссоре. Изобретатель тяжело и внимательно посмотрел на Андрея. В сумерках было сложно понять, что на самом деле было у него на уме. Но в конце концов Иванов усмехнулся. «Да бросьте, у меня даже оружия нет. А вот у его сиятельства было». «Я должен верить вам на слово?» — уточнил Андрей, гадая, что же не давало ему покоя. «Так спросите Долгорукова. Я видел, как они столкнулись с Михаилом на лестнице». Маг едва не бежал сквозь комнаты на ходу, пытаясь сообразить, что делать. Не просто так 20 лет назад оказался здесь Долгорукий, и Михаил знал об этом. И если подмастерье решил в одиночку пойти против князя, то мог ли Долгорукий застрелить мальчишку? Сейчас важно другое. Чего хотел Долгорукий? Ответ очевиден. Феникса. Не того же самого ли чего и Баум? По пути ему попалась Груня, бледная как смерть, заплаканная. Она накрывала на стол для чаепития. Андрей был рад ей как родной. Увидев его, горничная тихонько вскрикнула, едва не роняя чашку. «Напугали меня, ваше высокородие! А вы разве не...» «У тебя чего глаза на мокром месте?» — улыбнулся Андрей, поспешно переводя тему и стараясь, чтобы голос не звенел от волнения. «Как чего?» Она замерла, хлопая глазами, но на лице медленно проступило понимание. «А, так вы не знаете. Там князь. Того». Горничная неожиданно снова всхлипнула. «Приставился». «Как это?» Настала очередь Андрея вытаращиться на девушку. «Так убивец это ты убил. Остин сказал, отравили». Груня сделала большие глаза. «Страшно теперь по дому ходить». «Где это случилось?» Нетерпеливо потребовал он ответа. «Так в гостиной той, что с камином. Но теперь его там нет, унесли к...» Она кивнула куда-то вниз, очевидно, имея в виду подвалы. Сомнений больше не осталось. Это точно Баум. Осталось только найти доказательства, чтобы убедить в этом одного упрямого капитана-дознавателя. «Спасибо вам, Груня. Вы только не говорите пока, что меня видели, хорошо?» И Андрей двинулся к двери. «А это не вы, убивец?» Подозрительно нахмурилась девушка. «Не я, честное слово. Иначе стал бы я с вами разговаривать». «И то верно». Андрей прильнул к двери, слушая, как отдаляются шаги. Хлопают двери. Перевел дух и быстро шмыгнул в гостиную. Обошел комнату кругом, высматривая хоть что-нибудь внимательнейшим образом. Здесь уже все убрали, так что о Долгорубком напоминало разве что мокрое пятно разлитого чая на ковре. Да, не стоило надеяться, что здесь все оставят как было, только чтобы Андрей на все полюбовался своими глазами. Но все же был один способ подсмотреть. Андрей присел рядом с пятном, коснулся того пальцами. Если тело унесли недавно, то он сможет восстановить картинку событий. Некоторые предметы имеют свойство хранить память. Очень короткую и очень частичную. Проделать такое с оружием он, например, не мог, потому что оно помнило бы только руку, что его держало. Андрей достал глаз тигра. Тщательно потер его, прошептав одно короткое слово. Память. Камень в его пальцах нагрелся. Этот фокус работал лишь один раз в дюжину дней. Потом глазу необходимо было, так сказать, отдохнуть. Вероятно, было самое время использовать этот козырь. Андрей сквозь артефакт внимательно осмотрел стол, стул. Ага, вот силуэт князя. Филипп рядом, чуть ярче. Ничего примечательного. Перевел взгляд на пятно, меркнущий образ чашки. Как в синема. Андрей сел, пригляделся. Разбитые кусочки фарфора с узором в виде голубого цветка. Наверняка сервиз стоит где-то, откуда его просто достать. Маг встал, убирая камень, поморщился от досады. Ничего полезного, а жаль. Возможно, уникальная возможность потрачена зря. Он поспешил в курительную комнату. Портфель лежал на низком столике, тут же чашка и чайник. Молочного цвета, с голубыми цветами. Чашка одна, но место на подносе и приборов явно на две. Андрей замер. Та самая чашка? Маг помотал головой. Это потом. Сейчас важнее портфель. Он быстро выложил все содержимое на стол. Склянки, драгоценности, книги, дневник. Дрожащими руками Андрей вынул три потрепанных листа. Вот оно. Замкнутая система, подпитываемая силой душ призванных существ. Формулы, формулы, формулы. Разбираться в них сейчас совсем нет времени. Пусковой механизм, завязанный на прима-материя. Андрей выругался. Головная боль всех кадетов, маг-корпуса и предмет изыскания алхимиков уже многие столетия. Если видишь прима-материя в алхимической формуле, то почти наверняка тебя ждут увлекательные часы экспериментов по подбору нужного ингредиента. Ибо под ней понимают и алхимическую серу, и золото, и даже пять элементов. Некоторые школы подразумевали под первоматерией кровь. Андрей замер, прокручивая в голове воспоминания. Как на девичьем пальце набухала красная капля крови. Часы, как пусковой механизм, а кровь, как прима-материя его запускающая. В горле пересохло. Маг метнулся к портфелю. Принялся шарить по всем отделениям в поисках часов. Но их там не было. «Что вы тут делаете?» Послышался стальной голос Юлии Федоровны позади. Андрей едва не подпрыгнул, обернулся. Но это была Надя. «Вы зажгли камин?» Андрей не стал тратить время на ответы. «Что вы себе позволяете?» Надя быстро вскинула руку с револьвером, наставляя его на мага. «Вы дали слово офицера!» Андрей поморщился, с трудом подавив желание встряхнуть Надю или накричать, чтобы та пришла в себя. «Надежда Ивановна, послушайте, это очень важно!» Он заглянул в бесконечно синие глаза. «Вы зажгли камин!» Надя кивнула, нахмурилась, еще сильнее стискивая револьвер. «Простите, Надежда Ивановна, не до сантиментов, действовать надо быстро!» «Да?» Голос барышни был строг. «Вы, видимо, понимаете, что здесь происходит?» «И если вы потрудитесь меня выслушать, я все объясню». Андрей кивнул. «Время поджимает так, что пообещайте, что не будете перебивать». Надя некоторое время колебалась. Чувство на ее лице было не различить, но глаза говорили за нее. В конце концов, барышня медленно опустила револьвер и коротко кивнула. Андрей перевел дух и заговорил, тщательно подбирая слова. Он, стараясь не торопиться, доходчиво рассказал о своей находке, показал значок, рассказал о разговоре с Ивановым. «Просто вспомните. Филипп появился здесь, как черт из табакерки. Это раз. Вспомните. Он ни разу не пошел с нами, чтобы проверить кухню или оранжерею. Всегда находились отговорки. Быть может, потому что он знал, что дом будет защищаться. Это два. Где он был во время выстрела?» «Да, он сказал, что в уборной. Как удобно, не находите? Никто не может подтвердить или опровергнуть его слова. Это три. А потом, самое главное, наш неизвестный гость, свалившийся на вас в овальном зале. Помните, Баум сказал нам, что Остин и никто из прислуги его не узнал? Мне лично Остин подтвердил, что это Михаил, ученик вашего дяди, и Баум об этом знал». Михаил хотел предупредить учителя о Долгоруком. Не о том ли, что князь прибыл сюда, чтобы выкрасть секрет Феникса? Видя, как Надя хмурится, Андрей прервал самого себя. «Филипп, заходил к вам в курительную комнату с чаем?» Надя кивнула. Андрей указал на поднос с чашкой. «Этот сервиз он принес?» Надя снова кивнула. «Такая же чашка была при князе». «Послушайте, Андрей Сергеевич...» Надя искренне пыталась уложить в голове новую информацию. «А ведь было что-то...» «Филипп же назвал имя. Михаил. Точно. Он так и сказал. В гибели Михаила. Но это может быть совпадением. Мало ли когда и откуда он узнал. Это может быть совпадением», — повторила Надя вслух. «Может. Все, что вы рассказали, Андрей Сергеевич...» Надя по-прежнему колебалась. «Также справедливо может относиться и к вам. Я тоже не знаю, где вы были во время убийства Михаила. А еще, быть может, это вас специально прислали из столицы». «Надежда Ивановна, Надя, если в вас есть хоть капля сомнения в отношении Филиппа, то у меня есть просьба, одна единственная. Если я не прав, то сам надену на себя наручники и буду милостиво ждать приговора». Андрей продемонстрировал пустой портфель и стол, на котором были разбросаны улики, но не было часов. Если верить записям Владимира Александровича, то ключ ко всему — часы. Те самые, о которые вы укололись. Их тут нет. И я уверен, что они у Филиппа. Обыщите Баума.